Кузька. Часть первая. Кузька в новом доме. Под веником кто-то был. Девочка взяла веник, да так и села на пол, до того испугалась. Под веником кто-то был. Небольшой лохматый в красной рубахе блестит глазами и молчит. Девочка тоже молчит и думает, может, это ежик? А почему он одет и обут, как мальчик? Может, ежик игрушечный? Завели его ключом и ушли. Но ведь заводные игрушки не умеют кашлять и так громко чихать. «Будьте здоровы», — вежливо сказала девочка. «Ага». Басом ответили из-под веника. «Ладно». Девочка так испугалась, что все мысли сразу выскочили у нее из головы. Ни одной не осталось. Звали девочку Наташей. Только что вместе с папой и мамой они переехали на новую квартиру. Взрослые укатили на грузовике за оставшимися вещами, а Наташа занялась уборкой. Веник отыскался не сразу. Он был за шкафами, стульями, чемоданами в самом дальнем углу самой дальней комнаты. И вот сидит Наташа на полу. В комнате тихо-тихо. Только веник шуршит, когда под ним возятся, кашляют и чихают. «И знаешь что?» — вдруг сказали из-под веника. «Я тебя боюсь». «И я вас шепотом». — ответила Наташа. — Я боюсь гораздо больше. Знаешь что, ты отойди куда-нибудь подальше, а я пока убегу и спрячусь. Наташа давно бы сама убежала и спряталась. Да у нее от страха руки и ноги перестали шевелиться. — Знаешь что? — немного погодя спросили из-под веника. — А может, ты меня не тронешь? — Нет, — сказала Наташа. Не поколотишь? Не жваркнешь? А что такое жваркнешь? Спросила девочка. Ну, нападашь, отлупишь, отдубасишь, выдеришь. Все равно больно, сообщили из-под веника. Наташа сказала, что никогда не... Ну, в общем, никогда не стукнет и не поколотит. И за уши не оттаскаешь. А то я не люблю, когда меня за уши дергают или за волосы. Девочка объяснила, что тоже этого не любит, и что волосы и уши растут совсем не для того, чтобы за них дергать. «Так-то, ну так», — помолчав, вздохнул лохматое существо. «Да видно, не все про это знают». И спросила: «Дряпать ты уже не будешь». «А что такое дряпать?» Незнакомец засмеялся, запрыгал. Веник заходил ходуном. Наташа кое-как разобрала сквозь шуршание и смех, что дряпать и царапать примерно одно и то же, и твердо пообещала не царапаться, ведь она человек, а не кошка. Прутья у веника раздвинулись. На девочку посмотрели блестящие черные глаза, и она услышала: «Может, и свориться не будешь?» Что такое свориться, Наташа опять не знала. Вот уж лохматик обрадовался, заплясал, запрыгал, руки, ноги болтались и высовывались из-под веника во все стороны. «Ах, беда, беда, огорчение! Что не скажешь, не по разуму, что не молвишь, все попусту, что не спросишь, все без толку!» Незнакомец вывалился из-за веника на пол, лаптями в воздухе машет. «Ахти мне, батюшки, ахти мне, матушки, вот тетеха недотепа, невразумиха непонятливая! И в кого такая уродилась? Ну да ладно! А я-то на что? Ум хорошо, а два лучше того!» Тут Наташа потихоньку стала смеяться. Уж очень потешный оказался человечек. красной рубахе с поясом, на ногах лапти, нос курносый, а рот до ушей, особенно когда смеется. Лохматик заметил, что его разглядывает, убежал за веник и оттуда объяснил. Свориться значит ссориться, ругаться, позорить, измываться, дразниться. Все едино обидно. И Наташа поскорее сказала, что ни разу, никогда, ни почем его не обидит. Услышав это, лохматик выглянул из-за веника и решительно произнес, «Знаешь что, тогда я совсем тебя не боюсь. Я ведь храбрый».